Глава 3. И как эти ваши синусы пригодятся мне в жизни? Как истинный ботаник, я в свое время навеки выучил формулу нахождения синуса угла. Помню, что синус 30 градусов 1/2. Я помню даже основное тригонометрическое тождество и вместе с миллионами других детей и взрослых надеюсь, что когда-нибудь эти знания помогут мне в реальной жизни. Однажды на одном уважаемом сайте для учителей я прочел статью под названием «Еще один день, когда мне не пригодился синус». Учитель математики про этот и другие мифы о своем предмете. Больше всего в этом тексте меня поразило то, что автор в итоге так и не объясняет, зачем нам тригонометрические функции. Вместо этого он приводит оригинальные рассуждения. Ученики пошли в ресторан, и им нужно разделить счет. Их 11 человек, и они поели на 12 344 рубля. Для того, чтобы понять, поделится ли это число на 11, нужно сложить цифры на нечетных местах – 1, 3 и 4. Должен сказать, что в реальности дети, при всем своем уважении к хорошему и сильному учителю, никогда так делать не будут. Они просто возьмут калькулятор, разделят 12 344 на 11 и округлят результат до большего числа. Другой автор так объясняет необходимость логарифмов. В физике громкость звука измеряют в децибелах, которые пропорциональны логарифму мощности звука, воздействующего на ухо. А вот мне кажется, что если детям понадобится измерить громкость звука, то они за пару секунд скачают в App Store или Google Play приложение, моментально измерят любой звук и понаблюдают за его изменением в прямом эфире. Многие учителя, защищая математику от подобных нападок недоброжелателей-гуманитариев, приводят примеры задач про расчет транспортного налога. Уведомления о его оплате с конкретной суммой приходят нам на госуслуги или Почты России. Или подсчет необходимого количества обоев. Беда всех этих аргументов и примеров в том, что для решения подобных задач требуется даже не математика, а арифметика. Ведь надо рассчитать площадь нескольких прямоугольников, сложить площади стен и потолков, разделить одно число на другое. В лучшем, худшем случае надо вычесть 20% скидку из стоимости рубашки за 4000 рублей или составить элементарную пропорцию. Наверняка гуру математики, физики и химии сейчас крутят пальцем у виска и думают: «Ну вот». Невежественный учитель обществознания пишет о том, что изучать сложные разделы наших наук не нужно. Нет, что вы. Я обожаю математику. Это первое, чему я начал учить своих детей. Моя мама была математиком. Я до сих пор умею решать некоторые задачи за 10-11 классы средней школы, ну а сложить две матрицы мне почти так же легко, как умножить 5 на 5. То есть я прекрасно понимаю, что математика — универсальный язык Вселенной, что все в природе можно описать законами математики и физики, и что почти весь технический прогресс является делом их рук. Вопрос, разумеется, не в том, нужны в школе основы высшей математики или нет. Ответ очевиден. Но нужно ли это всем? И тут, уверен, ответ будет единодушным. Нет, всем это совершенно точно не нужно. И единственное возможное решение подобных синусоидальных проблем – более раннее профилирование детей на разные классы и упрощение программы для непрофильных классов. Проблема, в конце концов, не в математике. Самый частый вопрос, который задают мне ученики на всех встречах во всех городах России, звучит так: «Почему у нас так много теории и так мало практики?» Точно так же, как на уроках математики дети вопрошают о том, зачем им эти несчастные производные, а на занятиях по истории спрашивают, зачем нам знать, когда была битва на реке Калке или годы правления Василия III. На обществознании дети страдают от обязанности запоминать 20 видов политических партий и 13 видов безработицы. А многие до сих пор небезосновательно сомневаются в необходимости изучения строения кольчатых червей. Впрочем, даже герои, запомнившие все эти факты и даты, благополучно забывают их за ненадобностью. Как немецкий язык, который вы годами учили в школе, но из-за отсутствия практики помните только правила спряжения глагола «малин». будь он мальт, неладен. Проблема в том, что, несмотря на постоянные разговоры и закрепление во ФГОС необходимости формирования метапредметных результатов универсальных компетенций или soft skills наравне с предметными, наша школа по-прежнему ориентирована на забивание детских голов бесконечным набором фактов. Якобы, если выпускники 9 класса не могут отличить ямб от хорея, если не знают дату битвы под Аустерлицем и не понимают суть закона Гука, то даже не знаю, кем они являются. Кого мы вырастили? Наверное, тех самых ребят, которые во время уличных опросов не могут назвать столицу Италии. Есть много замечательных программных книг об образовании. Например, «Школа будущего» Кена Робинсона. На мой взгляд, их главный недостаток в том, что они написаны идеалистами. Предлагаемые ими изменения настолько масштабны, что в какой-то момент начинают казаться утопией. Образование – слишком сложная, громоздкая, дорогая и консервативная система. Сегодня революция в ней вряд ли возможна. К тому же учителя до предела устали от бесконечных реформ, да и желающих отказаться от обучения фактам и перейти на обучение навыкам и компетенциям среди властей придержащих пока не видно. Словом, школа пока явно не готова к глубоким переменам. Поэтому будем реалистами. Никто не станет упрощать программу по математике в старших классах. Ее, наоборот, расширяют. Года 3 назад добавили теорию вероятностей. В ЕГЭ по истории все так же будут спрашивать пугающе длинный список дат, событий и персоналей. Такова перспектива, по крайней мере, на 5-10 ближайших лет. Что нам остается делать? Нет, не забиться в уголок и разрыдаться. И не писать в соцсетях вдохновляющие комментарии вроде «Отечественная школа деградирует». Нужно добавлять практику в свой предмет, показывать, как можно использовать то или иное знание в реальной жизни, связывать изучаемые темы с разными профессиями и жизненными ситуациями. Да, гладко было на бумаге. Не буду здесь описывать примеры такой практикоориентированности по всем предметам. Во-первых, это займет слишком много места. Во-вторых, я не физик и не учитель русского языка. Поэтому поделюсь лишь своим опытом преподавателя обществознания в надежде на то, что он пригодится не только коллегам по предмету, но и вдохновит других учителей на поиск интересных решений. Вот несколько идей. Попросите детей оформить прямо на уроке свою первую банковскую карту. Рассчитайте вместе размер транспортного налога для разных машин в разных регионах. Изучите объявления о приеме на работу на Авито или ХХРУ. Найдите в них нарушения трудового кодекса. Рассмотрите примеры реальных правонарушителей или литературных преступников вроде Родиона Раскольникова на предмет того, какие нормы они нарушают, почему делают это, как им можно помочь. Составьте бизнес-план или рекламную стратегию для кафе, магазинов, салонов красоты и других заведений, расположенных рядом с вашей школой. Посчитайте финансовые показатели реальной фирмы – выручку, прибыль, расходы, точку безубыточности и так далее. Исходя из того, как изменились цены на любимые товары, подсчитайте инфляцию за последний год. Скачайте приложение для записи доходов и расходов. Пусть дети ведут свой финансовый дневник хотя бы неделю. Найдите ошибки в новостях, изучите фейковые новости и разберитесь, почему они являются таковыми. Устройте выборы в классе. Примите правила класса в соответствии с этапами законодательного процесса в Госдуме в 3 чтениях. Подготовьте и опубликуйте петицию. Оплатите свой транспортный или иной налог прямо перед детьми. Составьте хорошее и плохое резюме. Общее правило здесь такое. Перед каждым уроком подумайте над простым вопросом. Зачем? Зачем тема этого урока нужна в реальной жизни? Почему важно разобраться в ней, выучить ее? Как дети смогут использовать эти знания или умения в будущем? И если у вас нет ответов на эти вопросы, то ждите беды.